издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Фредерик Буте. Двойник. Глава первая. Зеленые чернила. Клод Меркер сидел один и работал. Пробежав глазами очередной доклад и сделав краткие пометки синим карандашом, он встал с кресла и прошел несколько шагов по громадному кабинету. Затем подошел к одному из окон и с минуту полубессознательно смотрел на набережную, реку, едва видневшуюся сквозь бледный туман ноябрьского утра. Потом он опять вернулся к письменному столу с кучей писем, адресованных лично ему, и стал их читать. Постучали в дверь, вошел курьер. — Господин министр, вас хочет видеть доктор Вотье. Меркер поднял голову. — Просите сюда, — приказал он со свойственным ему резким авторитетным тоном. Курьер немедленно исполнил приказание. Меркер пошел навстречу посетителю с такой дружеской поспешностью, с какой он не встречал никого другого. Доктор Вотье был его школьным товарищем и одного возраста с ним, но доктору, высокому, худому, с бледным лицом, изброжденным на лбу и на щеках глубокими морщинами, с поредевшими на висках и поседевшими волосами, на вид было лет 45, а Меркеру нельзя было дать больше 38. Он был широкоплеч, белокурые волосы зачесывал назад, светлые усы подстригал коротко, энергичный орлиный профиль, правильные черты лица, темные глаза, зажигавшиеся блеском из-под светлых густых бровей, привлекали внимание. Они пожали друг другу руки с фамильярным и настоящим радушием, как давние искренние друзья. «Как поживаешь?» — Я не мешаю тебе? — спросил Вотье. — Ты отлично знаешь, что никогда не можешь помешать мне. Садись. — Отчего ты с понедельника не приходил? — У меня много дел. Ты же знаешь, что я один из делегатов на Конгресс в Америке. А он начинается через 2 месяца. Мне надо закончить работу, отредактировать доклады. Разве забыл? Ты же сам устроил, чтобы меня выбрали на этот Конгресс. Хотя другие профессора медицинской академии и старше меня. Нет надобности быть 80-летним, чтобы считаться одним из светил французской науки, — сказал Меркер. — Ты отлично знаешь, что я говорю тебе то, что думаю, и что есть на самом деле. — Итак, когда же ты уезжаешь и сколько времени пробудешь там? — Я уезжаю через 7 недель и буду в отсутствии месяца 4 или 5. После Конгресса я хочу поехать на некоторое время к Карелю. — Долго мы тебя не увидим, — резко сказал Меркер. — Я могу вернуться сразу после Конгресса или ж совсем не ездить, если ты думаешь, что я тебе буду нужен, — спокойно сказал Вотье. — То есть ты мне пожертвовал бы поездкой, которая составит эпоху в твоей жизни и которой ты страшно интересуешься? — Жертва не очень большая. То, что я не скажу там, скажу в другом месте. Научная истина неизбежно выйдет на свет. А кроме того, знаешь, Меркер, я, не колеблясь, могу принести тебе еще более серьезную жертву, чем это. Не забывай, что если я стал тем, что я есть, то только благодаря тебе. Ведь когда я в 19 лет студентом первого курса остался после смерти отца без единого су для продолжения учения, если бы у меня не было такого друга, как ты, да если бы у меня не было этого изумительного, несравненного, невероятного счастья иметь тебя своим другом, когда я подумаю, что ты сделал тогда? Для молодого человека это совершенно исключительный поступок. Ты делился со мной своими деньгами и каждый месяц давал мне столько, что я мог жить и спокойно работать. Лицо Вотье задергалось от плохо сдерживаемого волнения. Улыбка смягчила властное лицо Меркера, и в его глазах промелькнуло нежное выражение. — Не стоит без конца вспоминать то, что мы оба прекрасно знаем, — сказал он. — Тогда у меня денег было больше, чем мне требовалось. И Я, очевидно, умел тогда уже судить о людях, если оценил тебя. Ты всегда был моим лучшим, или, вернее говоря, моим единственным другом. Я привык, ты сам знаешь, высказывать громко при тебе все, что приходит мне на ум. Так я сделал и сейчас, конечно. 4-5 месяцев не видеть тебя, не делиться с тобой мыслями, которые я высказываю только тебе, мне будет не очень приятно. — И мне тоже, — заметил Ватье. — Поэтому я... — Ах, нет, пожалуйста, без глупостей. Меркер снисходительно засмеялся. — Ты поедешь, не правда ли? Я этого требую. Я хотел подразнить тебя, говоря, что ты меня бросаешь. И, конечно, ты мне сразу ответил, что при таких условиях ты остаешься. — Дорогой мой, с тобой нельзя пошутить. И он ласково положил руку на плечо друга. — Ну, хорошо, — сказал Ватье спокойнее. — Я поеду. — Только как бы ты ни заболел в это время, — продолжал он после короткого молчания. — Зачем мне болеть? Этого со мной никогда не бывает. У меня отменное здоровье, ты это отлично знаешь. Ведь ты же сам ухаживаешь за мной, точно за умирающим. — А у тебя все-таки плохой вид. Ты слишком много работаешь. Почему ты не поручаешь всю эту работу секретарям? Ватье указал на кучу писем, перед которыми сидел Меркер. Тот пожал плечами. — Потому что все решительно надо делать самому. А как только поручишь работу кому-нибудь, так уж наверняка что-нибудь да напутают. — А самыми лучшими намерениями, от усердия, от старательности или от желания хорошо сделать. Все, что я по лености передаю другим, всегда бывает плохо понято, плохо исполнено. Может быть, это самоуверенность, мания, все, что хочешь. Но я доверяю только самому себе. Мне нужно 2 жизни, чтобы все переделать. Я почти не сплю, никогда не разрешаю себе ни одного часа свободы и с большим трудом справляюсь с ежедневной работой. Это вечное мучение, и оно терзает меня. У меня репутация, и, по-моему, справедливая, неукротимо энергичного человека. Я честолюбив и получил полное удовлетворение своему честолюбию. В 40 лет я министр. Года через 2, при первом же случае, я это знаю, я буду президентом совета. То, что я тебе говорю, не хвастовство, а истинная правда. Все это правда. Но бывают моменты, когда я чувствую себя раздавленным такой жизнью и малодушно мечтаю хотя бы о кратком отдыхе. Пойми меня, друг мой, я не живу. Я машина для работы и для представительства. И это меня угнетает. Больше всего прямо не могу сказать тебе, как. Потому что, в конце концов, представительство не нужно, понимаешь? Совершенно не нужно. Это декорации. Это парад неизбежный, но никчемный. Да, я знаю, я сам создал себе такое существование, но, повторяю, это не значит, собственно говоря, жить. Мне не знакомы такие слова, как бродить, мечтать, веселиться, жить, да-да, жить. Я прежде всего должен поддерживать свою репутацию. Для всего мира я черствый, суровый, серьезный человек. Это моя репутация. И я во что бы то ни стало должен продолжать быть таким. Я на виду, я на вершине. Ты знаешь, мне, подобно Наполеону, нельзя позволять себе резких движений. Вот я и скучаю. Неправдоподобно, а? Скучающий Меркер. Что поделать, я не каменный, я не бронзовая статуя, несмотря... На все мне иногда очень хотелось бы жить. Наступило молчание. — Женись, — сказал вдруг Ватье. — Разве у меня есть время? — Да, я вижу иногда женщин, которые могли бы мне понравиться. Таких мало, но... Жальберта Герлис, например. Она умная, богатая, хорошенькая женщина. Ей не больше 30. Она овдовела 5 лет назад. И достаточно знает жизнь. Может быть. Но она меня не любит. А мне некогда ни заставить полюбить себя, ни самому полюбить. Да, конечно, она мне нравится. Должен сказать, что она Единственная женщина, которая, мне казалось, не может надоесть хотя бы месяца три после свадьбы. Такие люди, как я, не созданы для брака. Кто хочет работать, тот нуждается в полной независимости. Я должен смириться с этим. Моя жизнь — это честолюбие, карьера, труд. Только мне иногда кажется, что именно такая женщина, как она, могла бы помочь мне. Несколько минут он был задумчив, затем по своей привычке, пожав плечами, как будто говоря, «А, все равно», закурил папиросу и стал распечатывать конверты. «Прости меня», — сказал он через некоторое время, — «это почти механическая работа, не мешающая мне говорить». Встречается что-нибудь интересное? Почти никогда. Анонимные письма, разные глупости, необоснованные ходатайства, бред сумасшедшего. И 9 раз из 10 сведения интересные с первого взгляда, но которые оказываются ложными. — Слушай, — сказал вдруг Ватье, — действительно, у тебя очень плохой вид. Если бы я не выслушал тебя 3-4 дня тому назад, я бы сделал это сейчас. Но тогда я успокоился и знаю, что это только переутомление. Поэтому я советую тебе, и советую очень серьезно, спать побольше. Можешь принимать немного стряхнину. Меркер пожал плечами. Если хочешь, я слыхал, что это средство подбадривает. Но я великолепно себя чувствую. Он умолк. У него в руках был обыкновенный желтый конверт, на котором зелеными чернилами, крупным круглым почерком были написаны его адрес, фамилия, а наверху слова, трижды подчеркнутые, в собственные руки. Он вскрыл конверт, вытащил письмо и просмотрел его. Опять. Пробормотал он с легкой улыбкой. — Настойчивый. — Что это такое? — Это, возможно, что-нибудь значительное. Но, вероятнее, это пустяки. — На, прочти. Ватье взял письмо. Оно было написано на бумаге в клетку и так же, как и конверт, зелеными чернилами. Он прочел. — Господин министр. Это письмо третье. Если оно не будет иметь никакого успеха, как и 2 предыдущих, я буду продолжать писать вам каждую неделю, пока не добьюсь того, чего хочу — увидеться с вами. Сегодня я опять буду ходить взад и вперед вдоль ограды садика у церкви Сен-Жермен-де-Пре на углу площади и улицы Абе. Я буду вас ждать 10 до 11. Это место достаточно людное, чтобы мысль, как бы невероятна она ни была, о какой-нибудь западне не остановила бы вас. И оно достаточно глухое для того, чтобы нашей встрече помешали слишком многочисленные прохожие. Напоминаю вам, что на мне будет черная шляпа с опущенными полями и серая, стального цвета пальто с поднятым воротником. Я всеми силами настаиваю, чтобы вы пришли. Не хочу написать вам в письме то, что я должен вам сказать, и что мне кажется очень важным и для вас, и для меня. Я уверен, что вы в этом сразу же убедитесь. И поймите, что для меня было бы невозможно действовать иначе, чем я действую сейчас. Для того, чтобы встретиться с вами. Я отлично знаю, что эти романтическо-детские на вид предосторожности кажутся вам смешными, и что назначать неизвестному человеку свидание нагло, подозрительно и нелепо. И все-таки необходимо, чтобы вы пришли. Повторяю, с первых же минут свидания вы поймете все. Я не могу действовать другим образом, иначе наше свидание будет бесполезным. Уверяю вас. Вы должны прийти, я не обманываю вас и не обманываю сам. Это очень важно. Вот увидите. Продолжаю писать вам зелеными чернилами. Еще одна моя странность, ребяческая и ненужная. Но этот цвет чернил привлечет ваше внимание, и я надеюсь, что если вы хоть сколько-нибудь заинтересуетесь, то всегда отличите мое письмо и прочтете. Если это не так, то, узнав мое письмо, вы будете сразу бросать его в корзину, не распечатывая. Но насколько всем известен ваш характер, я думаю, что вы прочтете. И уверен, что вы рано или поздно придете. Возможно, что это будет скоро. Зачем терять время? Я даже надеюсь, что это будет сегодня вечером. Подписи под письмом не было. Ватье, не говоря ни слова, вернул письмо Меркеру. «Я пойду сегодня вечером», — вдруг решил тот. «Вот еще. Что за фантазия?» — сказал изумленный Ватье. «Да пойду». Уже в прошлый четверг, когда я получил предыдущее второе письмо, мне захотелось пойти. Но ты рискуешь. Чем? У меня, конечно, есть враги, как у всех, и в особенности, как у всякого преуспевающего политического деятеля. Но я не знаю, кто бы из моих врагов мог серьезно ненавидеть меня. Это все только соперничество, зависть, обиды. От них могут быть небольшие политические подвохи и только. Нет, друг мой, я в это не верю. Это не мой стиль, я не создан для мелодрамы. Допустим, самое невозможное, что кто-нибудь ненавидит меня так, что готов покуситься на мою жизнь. Тогда вместо того, чтобы назначать такое странное свидание, на которое я или не приду совсем, или приду с полным недоверием, такой мой враг просто-напросто может меня ждать на улице, когда я выхожу, чтобы пешком идти домой, как я это часто делаю. И зачем? Нет, это невероятно. Кто меня так ненавидит? Почему? Это не имеет ни малейшего основания. Клянусь тебе, это письмо. В нем что-то другое. Может быть, это какой-нибудь шутник дурного тона? Ему хочется доставить себе удовольствие мистифицировать видного политического деятеля. Он хочет подшутить над Клодом Меркером. Если это так, то он попробует злоупотребить твоей легковерностью и будет рассказывать тебе небылицы или же спрячется и с восторгом будет следить, как ты гуляешь вдоль ограды. А на будущей неделе вся эта история появится в каком-нибудь юмористическом журнале и с комментариями. Меркер нахмурил брови. Шутник? Вот придумал. С Клодом Меркером не шутят. Меня хорошо знают. Я отыщу мистификатора, и он тем или иным способом, но дорого мне за это заплатит. В конце концов, чтобы застраховаться от спрятавшегося мистификатора, я просто проеду сначала через площадь. Если я никого не увижу, я не пойду, и меня никто не увидит. Можно еще предположить, что это сумасшедший. Но не похоже, чтобы эти письма писал безумный. А кроме того, знаешь, я так этим заинтересован. Сам не знаю почему, но все это кажется мне очень серьезным. У меня такое впечатление, что тут есть что-то интересное. Небольшая прогулка в 10 часов вечера в Сен-Жермен-де-Пре будет для меня разнообразием среди моих рабочих вечеров и выездов. В этом есть что-то красивое, что-то романтическое, какая-то жизнь. Верь мне, я не наивный мальчик, но от того, что я не живу, что я работаю без передышки, во мне осталось много детского. Эта история немного позабавит меня, а я так этим не избалован. Ватье поднялся. Пора уходить. Я вижу, что ты решился идти сегодня вечером. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, тут написано, чтобы я приходил один. Я и пойду. Потеряю час времени. Затем появлюсь на приеме в Министерстве иностранных дел. Экипаж будет меня ждать. И в 12 вернусь сюда работать. Приходи завтра утром, я расскажу тебе все, что произойдет. Если вообще произойдет что-нибудь такое, о чем будет, что рассказать. До свидания, старина. До завтра. Я приду в 10, и ты мне расскажешь разгадку письма написанного зелеными чернилами, — сказал, улыбаясь Вотье. — До завтра. Они обменялись рукопожатиями, и Вотье ушел. Меркер сложил письмо, опустил его в карман и позвал секретарей заниматься текущими делами. Но мысль о странном свидании всецело владела им в продолжении всего рабочего дня.